Глава 3. Джаред. Свадьбу в Анмаре отмечаются с размахом. На широкую ногу, громко и дорого. К ним готовятся месяцами, если не годами, и мне сказочно повезло, что я приехал за неделю до грандиозного пиршества. Можно сказать, на все готовое. Подготовкой к церемонии занимались мои сестры, которых я не видел уже много лет, так как некоторые из них вышли замуж, другие жили в домах своих матерей, и у меня не было повода с ними встречаться. К женщинам в моей стране особенное отношение. Они живут или в отдельных домах, или на женской половине в доме отца или мужа, полностью зависимые от того, кто несет за них ответственность. В детстве до 9 лет, именно до этого возраста девочкам и мальчикам разрешают играть вместе, я иногда общался с Сарой, младшей сестрой Али, и испытывал к ней подобие симпатии. Мы были ровесниками, и она единственная не смотрела на меня, как на прокаженного. С другими сестрами я практически не общался, а вот Сара запомнилась мне немного грустным, неуверенным ребенком, с глазами, как у Бэмби. Маленькая, угловатая, некрасивая. Я знаю, что она до сих пор не замужем, и представляю, сколько насмешек ей приходится терпеть в доме отца, который к своим дочерям относится не лучшим образом. Точнее, вообще никак к ним не относится. Для него, как для монарха, самое главное – наследники мужского пола. Девочки – неудачное стечение обстоятельств. Догматическое, устаревшее заблуждение, которое до сих пор сидит в умах арабских мужчин. Чем больше родил мальчиков, тем больше ты сам состоялся как мужчина. Моя мать говорила мне о том, насколько неправильно отношение арабов к женщине. Она рассказывала, как ее любили и баловали родители, и я всегда представлял Англию как некий сказочный оазис, в котором живут любящие друг друга счастливые люди. Конечно, когда спустя годы я приехал в Лондон, увидел совсем другую реальность, но на тот момент я уже не питал иллюзий. Мне было сложно находиться в стране, где выросла моя мать. Я ходил по улицам, боясь узнать ее в лицах прохожих, и в то же время надеясь на это. Я не знаю, что сказал бы, о чем спросил, как бы повел себя. Моя память подкидывает мне слишком противоречивые воспоминания. Иногда я понимаю, иногда ненавижу. Но чаще испытываю боль и разочарование. Она была мне нужна сильнее, чем я мог себе в этом признаться. Я никогда не переставал задаваться вопросом, что со мной было не так, раз родная мать оставила меня по своей воле. И сейчас, в день моей свадьбы, я бы хотел услышать ее совет или хотя бы вспомнить ее лицо, а не размытый образ. Сказки о кричащей роскоши и великолепии арабских свадеб в Анмаре превращаются в сверкающую бриллиантовую блеском реальность. Я много раз бывал на подобных мероприятиях и примерно знал, чего ожидать от важного для каждого мужчины дня. Однако просчитался. Масштаб нашей с ранней свадьбы затмил многие, которые играли ранее. Оказалось, что именно Сара взяла все приготовления на себя и являлась главным координатором организации праздника. И, наверное, она сделала для меня все то, что хотела бы увидеть на своей свадьбе. По традиции празднество происходило в нескольких шатрах, украшенных тысячами роз, которые издавали приторное благоухание. Женщины праздновали отдельно от мужчин, но, судя по музыке и смеху, которые доносились из соседних шатров, им было даже веселее, чем нам. Свадьба считается священным таинством, и в этот день я мог не ждать удара в спину от Али или других недоброжелателей. К тому же со мной был Мэтт, который, несмотря на количество выпитого накануне, чувствовал себя весьма бодро и с интересом наблюдал за происходящим. В какой-то момент, когда началась шоу-программа с участием известных исполнителей песен и танцоров, я даже стал испытывать подобие удовольствия от происходящего. Столы ломились от еды, и гости восхваляли Аллаха, желая мира и благополучия мне, моему дому, моей жене и будущим детям. Со всех концов неслись громогласные «Аля Акбар, Аллах Велик, Барак Аллах Фика, да благословит тебя Аллах, Джазак Аллах Херен, да воздаст Аллах благом». По традиции, церемония заключения брака проводилась без невесты, документы подписывали ее представители, заверялись свидетелями. Наши отцы эмоционально и бурно поздравляли друг друга, все остальные гости тоже шумно и вполне искренне выражали свою радость, наслаждаясь праздником и наедаясь вдоволь, не забывая хвалить хозяев. Я не знал и половины из собравшихся лично, но зато каждый торопился поздравить меня, произнося красноречивые и витиеватые тосты. Но как только я надел на палец платиновое обручальное кольцо, вся временная эйфория от всеобщего веселья, смеха, песен, музыки и плясок сошла на нет. Я словно оглох и ослеп, глядя на широкий платиновый ободок, ощущая нарастающую внутри волну неприятия, возмущения и отторжения. Мое сердце билось стремительно, заглушая пульс крови в венах, пальцы превратились в лед. Я переводил взгляд с одного улыбающегося лица на другое, чувствуя, как оглушительный гул взрывает мои барабанные перепонки. Может быть, мне не стоило пить вчера так много виски, но я подозреваю, что причина моего состояния сокрыта в другом. Превозмогая боль, сковавшую виски, снова опускаю взгляд на кольцо. Серебристый оттенок металла напоминал мне о шелковистых волосах девушки, которую я украл из чужой страны. Она предала меня. Она была с другим мужчиной, а я продолжаю думать о ней даже на собственной свадьбе. И это не ненависть, не гнев, не ярость. Мое сердце разрывается от боли. Тот мальчик, которого моя мать нежно целовала перед сном, шепча ему о том, что однажды он вырастет настоящим мужчиной, способным защитить ее и свою избранницу, сейчас плакал глубоко внутри. И я не знаю, почему так происходит. Все дело в атмосфере всеобщего веселья вокруг меня, пожелания счастья и любви, особой энергетики всеобщего веселья. Это особенный день для меня, и, отбросив затуманившие разум эмоции, я вижу истину, которая сокрушает до основания мой непробиваемый панцирь бездушного эгоиста, который я создавал долгие годы. Она ранила меня, но не убила. И я буду бороться, построю стены заново, но завтра. Сегодня я могу впустить грусть и боль в свое сердце. Начиная игру, я был уверен, что наша история станет очередным приятным развлечением. Я виртуозно рассчитывал шаги, как музыкант ноты. Я был одержим желанием поставить Меланию Йонсон на колени, но в итоге вышло иначе. И мы оба сошли с ума. «Джет, ты в порядке?» Мэтт толкнул меня в плечо. Я фокусирую на нем полуслепой взгляд, по губам определяя смысл вопроса. Отстраненно киваю, убирая руки в карманы брюк. «Поздравляю, парень! Но неплохо бы на невесту взглянуть!» — с улыбкой продолжает Каллиган. «Чувак, ты женатый человек! Не думал, что доживу до этого дня! Как ощущения?» Теперь он хлопает меня ладонью по плечу, приводя в чувство. Я стряхиваю остатки оцепенения, качая головой. На территории Анмара лицо моей невесты могут видеть только я и ее близкие родственники мужского пола. «Ты серьезно?» – изумленно спрашивает Мэтт. «Я познакомлю тебя с Раней, если она когда-нибудь приедет ко мне в Нью-Йорк». Каллиган не находит, что мне ответить. Он слишком много знает обо мне, чтобы поверить в происходящее. Но он забывает о важном моменте. В Америке я могу позволить себе вести себя не как араб, уклоняясь от обычаев и традиций своей страны, но здесь подобное исключено. Здесь я сын своей страны, который обязан исполнять волю Аллаха и пророка Мухаммеда, читать заповеди Корана, совершать молитву 5 раз в день, обращая лицо в сторону Мекки, и посещать мечеть по пятницам вместе с отцом и братьями. И, конечно, Мэтту странно видеть меня таким, но обе эти личности, американский бизнесмен и арабский шейх – я. Но мое истинное «я» сокрыто даже от меня самого. В глубине души я не принимаю ни то, ни другое. Я не принадлежу Анмару, потому что Анмар так и не принял меня, сына Шармуты. Но и законы Америки, образ жизни ее жителей мне претят. Хотя я сам с удовольствием пользуюсь всеми возможностями свободы, которая является главным символом Америки. Несколько часов шумного веселья пролетают, как калейдоскоп сменяющихся клипов. Я словно выпадаю из вереницы событий. Морально абстрагируясь от всего, словно со стороны наблюдая за происходящим пиром. В сумерках приходит время заканчивать праздник и идти в шатер невесты, чтобы принять поздравления женщин и забрать супругу в свой дом. Меня провожают улюлюканьем, свистом, барабанным грохотом, в небо летят фейерверки. Вместе с моим отцом мы заходим в шатер невесты. Женщины поют на разные голоса, хлопают, славят пророка, танцуют, смеются. Ранее в роскошном сверкающем белоснежном платье, расшитом драгоценными камнями с длинным шлейфом, встала со своего трона и направилась ко мне в сопровождении своих подружек. Ее лицо было закрыто вуалью, и мне предстояло, согласно традиции, поднять легкую ткань. Мои руки уверенно откидывают вуаль с лица моей жены. Я хотел бы волноваться сильнее, да дрожи в пальцах и замирания сердца. Так бы и было, если бы мы сранее любили друг друга. Я не знаю, почему она меня выбрала. Не верю, что с ее стороны имеет место любовь с первого взгляда. Ей в любом случае пришлось бы стать женой одного из братьев, и она решила, что, выбрав бракованного, возможно, облегчила свою судьбу, рассчитывая на благодарность с моей стороны. Но ранее просчиталась. Я хуже их всех. Радостные крики и улюлюканье становятся громче, когда наши сранние взгляды встречаются. Она очень красивая. Черные колдовские глаза, в которых можно утонуть, нежная бархатистая кожа, полные чувственные губы. Ранее неуверенно робко улыбается, когда я беру в руки ее ледяные пальцы. В глубине глаз плещется тревога и страх неизвестности. Я пытаюсь приучить себя к мысли, что эта красивая девушка станет матерью моих детей. И не могу. Улыбаюсь как можно мягче, абстрагируясь от радостных возгласов, топота и хлопков в ладоши. Она очень напряжена и напугана, хотя во время наших телефонных разговоров казалась такой уверенной. Джадир, который по воле отца был назначен свидетелем, подает мне подарок для жены. Это тяжелое, безумно дорогое ожерелье с алмазами и бриллиантами. Я застегиваю его на тонкой шее Ирании, чувствуя, как она вздрагивает, когда мои пальцы касаются ее кожи. «Не бойся, все хорошо», — ласково произношу я, стараясь успокоить разволновавшуюся невесту. Она кивает, напряженно улыбаясь, и когда я наклоняюсь, чтобы поцеловать ее, замирает, натягиваясь, как струна. Ее губы сухие, и я думаю, что она близка к нервному обмороку, потому что с перепугу забыла, что нужно дышать. Все замолкают, когда невесту поздравляет мой отец, и мне кажется, что ранее бледнеет еще сильнее. «Добро пожаловать в семью, дочка!» — говорит он на арабском, и она в смущении благодарит монарха, опуская длинные ресницы. Потом отец отходит в сторону, в очередной раз бурно поздравляя уже нас обоих, обнимая меня чаще, чем делал это предыдущие 25 лет. Мы сранее беремся за руки и поворачиваемся к гостям, чтобы принять поздравления. И снова вокруг нас начинается шумовое пиршество с криками, песнями и танцами. Когда все традиции соблюдены, все наставления и пожелания сказаны, мы входим в сад, чтобы насладиться зрелищем фейерверка в нашу честь. Наверное, со стороны мы выглядим идеальными. Красивые, молодые, богатые. Каждый, кто сегодня желал нам счастья, делал это искренне. Свадьба – особенный праздник, во время которого все личное уходит на задний план, на все воля Аллаха. Если бы было суждено другое, мы сранее не стояли бы здесь, наблюдая, как разноцветные огни окрашивают черное небо, а окружающие нас гости поют о великой силе любви, которая раз и навсегда соединяет сердца влюбленных. Я чувствую острое желание скрыться, потому что маска счастливого жениха стала безумно узка и тяжела для моего застывшего лица. Я хочу, чтобы все было по-настоящему. Чтобы мы сранее что-то чувствовали друг к другу, ведь иначе наша совместная жизнь станет мукой для обоих. Я не говорю о любви. Речь об элементарном притяжении, вспышке, влечении или хотя бы дружеском понимании. Нам придется прожить бок о бок немало дней и ночей. Я не сомневаюсь в том, что ранее станет мне хорошей, покорной и уважающей меня и мою волю женой. Ее готовили к браку всю жизнь. Мы обязаны поладить и найти точки соприкосновения. Она нравится мне внешне, образованная, невинная девушка. Этот брак сулит огромные выгоды моей семье. Многие были бы счастливы оказаться на моем месте. Мы покидаем гостей по-английски, незаметно скрываясь в доме. Первая брачная ночь состоится не здесь. Наши вещи уже собраны, упакованы и отправлены в багажный отсек частного самолета, который доставит нас на остров, где мы с женой проведем наедине целую неделю. Мы вылетаем через час, наспех попрощавшись с оставшимися гостями. Я не был на острове, но слышал, что это райское место. Тропики, пальмы, белый песок, хрустящий под ногами. Отец рассказывал, что много раз возил на остров мою мать до того, как появился я. И когда он говорил об этом, я видел, как его глаза затягивает пелена воспоминаний, на губах застывает улыбка, полная ностальгической грусти. Я всегда не понимал, как можно одновременно презирать и так откровенно тосковать о ней. Хотя я разве не чувствую то же самое, когда дело касается Мелании Йонсен? Последняя неделя прошла как один безумный день. Я каждый день хотел сорваться и поехать на виллу матери, чтобы увидеть лживые глаза Мел, заставить ее ответить за каждое слово, брошенное мне при нашей последней встрече у нее дома. «Нравится, когда над тобой смеются, Джаред». Я трахалась с Ником, и мне понравилось. «Не хуже, чем с тобой или кем-то другим. Ты и говоришь, что я такая же, как все, но и ты не царь и бог, и от других твой член отличается только отсутствием крайней плоти». Я вспоминаю выражение ее лица, полное ненависти и гнева. Каждая буква отпечаталась в моей памяти, выжигая любые попытки призвать здравый смысл оставить в покое неблагодарную маленькую дрянь. Хладнокровная, расчетливая, дешевая сука. Хотя не дешевая, очень даже не дешевая. Ярость сковывает все мышцы, когда я думаю о том, что она не просто раздвинула ноги для очередного неудачника, но и решила нажиться за мой счет. Идиот. Какой же идиот! Как я мог поверить в искренность огромных аквамариновых глаз, которые смотрели на меня, словно я единственный во всем мире могу сделать ее счастливой? Ее слезы на смотровой площадке Сакрикер в Париже. И она тоже полная дура, раз решила, что сможет одурачить меня, искушенного игрока и стратега. Допрыгалась, кошечка. Надеюсь, теперь ты спрятала свои коготки и готова принять свое новое будущее, в котором есть место только мне и моим желаниям. Ты можешь открыть лицо, Ран. Мы покинули пределы Анмара. Заставляю себя вернуться в реальность, поднимая взгляд на свою жену, которая, опустив голову, смотрит на свои скрещенные на коленях ладони. «Ты уверен?» – удивленно спрашивает она. «Я не вижу ее лица через плотную ткань. Я привык к тому, как выглядят женщины Анмара, достигнув определенного возраста. Но за границами страны я могу позволить ранее немного больше свободы. В соседнем государстве, в котором она выросла, лица не закрывают, и прекрасно понимаю, как ей сейчас неудобно». «Абсолютно», – киваю я. Ранее беспрекословно слушается, снимая черное шелковое одеяние, под которыми сокрыто стильное маленькое кремового цвета платье с открытыми плечами, которое идеально сидит на ее округлых формах. Я вымученно улыбаюсь. «Ты чудесно выглядишь, Ране». «Спасибо, Адам. Ты тоже». Краснея, робко отвечает она. «До конца перелета мы не говорим друг другу ни слова». Я погружаюсь в свои мысли, где ей нет места, а ранее смотрит прямо перед собой, практически не шевелясь. Я ощущаю исходящее от нее волнение и страх, но понимаю тщетность любых попыток с моей стороны утешить ее. Все невесты боятся первой брачной ночи, но ранее жила в Америке и Европе, она прекрасно знает, что ее ждет. Да и перед свадьбой ее должны были подробно проинструктировать мои замужние сестры. Я не испытывал ни малейшего волнения по этому поводу, но и предвкушения не было. Я просто знал, что у меня сегодня будет секс с девушкой, которая будет неподвижно лежать подо мной, кусая губы от боли. Но все оказалось еще хуже, чем я представлял. Остров оказался таким, как мне его и описывали. Уединенный рай для двоих. Роскошная вилла на берегу, белоснежный песок и бескрайняя линия горизонта. Умиротворяющий шум океана, который сливался с черным звездным небом, соленый ветер, ароматы цветущих растений в воздухе и ощущение покоя, которое навалилось на меня вместе со смертельной усталостью. Свадебные церемонии вымотали нас обоих, но осталась одна традиция, которую необходимо было совершить, чтобы наш брак состоялся в полном смысле этого слова. Нас никто не принуждал делать это сегодня. Мы могли бы оставить брачную ночь на завтра, но для Рании отсрочка лишь усилила бы агонию. К нашему приезду тщательно подготовились. Повсюду в высоких вазах стояли цветы, горели свечи, а в центре крытой террасы был накрыт стол. Я с удовлетворением отметил, что среди напитков имеется бутылочка красного вина. Сухой закон Анмара не распространяется на райский уголок свободы посреди Тихого океана. Я пытался уговорить свою молодую жену выпить глоточек, чтобы расслабиться, но ранее категорически отказалась употреблять спиртное и есть тоже не стала. Я очень старался быть милым и внимательным, но ее перепуганный вид начал меня потихоньку раздражать. Пить в одиночку я не привык, но пришлось смириться с тем, что эта пугливая пташка – мой единственный собеседник на ближайшие 7 дней. Унылая перспектива, если честно. «Ты можешь подняться в спальню. Я скоро приду», – произношу я, прикуривая сигарету, решив дать ей время подготовиться к неизбежному и побыть наедине с собой. Ранее послушно вскакивает, поспешно покидает меня с невероятной прытью изящной лани. Я смотрю на темнеющий вдали океан, в котором отражается звездное небо, ощущая на лице свежий влажный воздух. Вдыхаю горький дым полной грудью, пытаясь унять ощущение тоски, которая не покидает меня с той минуты, как я надел на палец платиновый ободок. Я думаю о многих вещах, которые в Америке никогда бы не пришли мне в голову. Иногда нужно отпустить себя, сложить оружие и просто прислушаться к сердцу, а потом отдать ему четкий приказ заткнуть, заколотить гвоздями. Я ненавижу Меланию Йонсу. Ненавижу за то, что не могу не думать о ней. Мое безумное наваждение, от которого нет лекарства, кроме нее самой. И я больше не верю, что моя болезнь пройдет сама собой после длительного курса лечения. Мне нужно встать, подняться наверх и лечь в постель с Раней, которая теперь является моей женой перед Богом и людьми. Несколько бокалов вина не помогают мне почувствовать даже подобие облечения, но я ощущаю себя лучше. В голове и теле разливается приятная легкость, в мыслях туман. Раня не спит, она прячется под покрывалом, несмотря на жару в комнате. Повсюду разбросаны лепестки роз, я ободряюще улыбаюсь, закрывая за собой дверь. Включаю кондиционер, гашу яркий свет, оставляя приятный полумрак, и двигаюсь к кровати, расстегивая рубашку. С каждым моим шагом ее глаза становятся все больше. Мне казалось, что я нравлюсь ей, так откуда столько страха? «Тебе не будет приятно ранее, но я постараюсь не причинить тебе много боли», — тихо произношу я мягким, ласковым голосом. Снимаю одежду и ложусь в постель. Я сначала просто лежу рядом, не касаясь ее, позволяя привыкнуть к теплу моего тела рядом. Ранее дрожит, но, конечно, не от страсти. Я поворачиваюсь к ней и очень осторожно освобождаю ее от красивой кружевной комбинации, ласкаю прохладную кожу едва заметными касаниями. Она слишком напряжена, и когда я пытаюсь поцеловать ее, зажимается еще сильнее. «Постарайся расслабиться, я не изверг, Ран». Нежно касаясь ее щеки, заглядываю в полные панического страха глаза. «Ты знаешь, мы можем перенести брачную ночь на завтра». «Нет», — Раня отрицательно качает головой и кажется такой уязвимой и хрупкой в этот момент, что хочется просто обнять ее и поцеловать в макушку. «Извини, Адам, я очень сильно разволновалась». «Я знаю», — мягко киваю я. «Я постараюсь не разочаровать тебя, Адам». «Это невозможно. Ты очень красивая. Ты моя жена и мать моих будущих детей. Отныне мы навсегда связаны друг с другом. Я обещаю, что всегда буду уважать тебя». Серьезным тоном произношу слова и обещания, что должен сказать сейчас, в эту минуту. «Спасибо. И я тоже буду уважать и слушаться тебя, Адам». Ранее нервно улыбается, приоткрывая губы, когда я снова целую ее. Этот поцелуй меня не заводит. Он пустой и холодный. Черт возьми, я должен быть терпимее и дать ей еще немного времени. «Сделай это быстро, пожалуйста», — неожиданно просит меня слабый жалобный голос ранее, когда я ласкаю ее грудь. Внутри меня по непонятным причинам вспыхивает злость. Неправильно так думать, но меня раздражает ранее ее пассивность и страх. Я спал с девственницами и не раз, и не два. Конечно, они не кричали в экстазе, умоляя трахать их сильнее и глубже, но и не тряслись, словно перед выходом на эшафот. Глядя в черные глаза своей жены, я понимаю бесполезность любых ласк и действий с моей стороны. Ей мешает что-то еще, что-то, кроме ее девственности. Я просто должен закончить ее мучение. Физиология мужчин устроена проще, чем у женщин, и даже если я мысленно не хочу Ранию, вид ее обнаженного тела вызывает во мне всплеск возбуждения. Ее желание сделать все быстро исполнить будет легко. Тем более я сам не хочу растягивать унылое действо дольше, чем мне понадобится на то, чтобы кончить. Я раздвигаю ее ноги, наваливаясь сверху. Ее тело мягкое и нежное, но не пробуждает во мне безумия и жажды обладания. «Обними меня», — произношу я. Ранее послушно выполняет мое желание. Ее руки все еще ледяные и дрожат. «Уверена, что не хочешь подождать до завтра?» — снова спрашиваю я. Рана отрицательно мотает головой, отчаянно глядя на меня. С ее губ срывается вопль боли, когда я проникаю в нее впервые. Очень туго, сухо и узко, и ни хрена не круто быть первым. Но если бы ранее была бы с кем-то до меня, ее по закону ждал бы суд, потом тюрьма и публичная порка, или даже казнь. Но только в том случае, если бы я заявил о том, что она не девственница. И я мог бы развестись с ней или подвергнуть наказанию вплоть до заключения в комнате до конца жизни. Наши законы не милосердны к женщинам. Они созданы для мужчин и для того, чтобы мы могли управлять своими женами так, как нам будет угодно. Я толкаю снова, и Раня опять кричит на всю спальню. Что за принцесса такая? Она вопит и плачет, впиваясь ногтями в мои плечи, раздирая кожу в кровь. Обычно шлюхи подо мной делают то же самое в порыве страсти, а ранее по-настоящему больно. Я довожу дело до конца за несколько минут, чтобы не растягивать ее страдания. Никакого удовольствия, всего лишь физиологическое завершение полового акта. Она жалобно всхлипывает, когда я скатываюсь с нее. Прижимает колени к груди, обнимая их руками. Опускаю взгляд на простыни, которые пропитаны кровью, словно на них кого-то резали. Никогда не видел столько крови при лишении девственности. Я даже немного теряюсь, осторожно касаясь ее вздрагивающего плеча. «Прости, Ран, впервые раз иначе не бывает», — мягко произношу я. «Я не думала, что так больно», — всхлипывает Раня, не глядя на меня. «Я отнесу тебя в ванну и потом поменяю простыни. Ты позволишь мне помочь тебе?» «Да». Поднимая голову, девушка смотрит на меня огромными влажными глазами. «Спасибо, Адам». Когда через полчаса ранее засыпают на свежих простынях, укутанная из головы до ног одеялом, я снова выхожу на террасу, чтобы выкурить сигарету. Внутри меня звенит пустота, и все тело охвачено слабостью. Мне не хочется двигаться, и я просто сижу на стуле, глядя перед собой, выкуривая одну сигарету за другой. Я не думаю, не чувствую, а просто существую. Или нет. Или не здесь. Некоторые ощущения сложно описать словами. Их как будто бы и нет, но в то же время они выворачивают твою душу, врезаясь острыми осколками прямо в сердце. Сегодня, лишая свою жену невинности, впервые за последние 2 года не увидел перед собой лицо другой девушки. Но дело не в том, что они совершенно разной внешности, и не в том, что предательство Мел отвернуло меня от нее. И даже не в том, что, получив свое, я избавился от наваждения. Просто теперь я точно знаю, что с Меланией Йонсен никто не сравнится. Я могу придумывать новые причины для ревности, я могу уничтожить ее, стереть с лица земли, поставить на колени, сделать своей рабыней, но это ни черта не изменит. Она никогда не станет прежней после меня, но и я тоже никогда не стану прежним после нее. Однако вся эта лирика – романтический бред для дураков и слюнтяев. А я не из тех парней, которые признают поражение. Если придется, я вырежу из груди свое гребаное сердце, но не позволю ей управлять мной».